Глава 18. А если это он? Наконец наступила среда. Когда мы подошли к актовому залу, ребята были уже там. Мне казалось, что теперь все будет по-новому. Ведь мы знаем друг про друга главное. Я смотрела на Эмиля прямо, без стеснения, и ждала, что он тоже на меня посмотрит, и мы объяснимся без слов. Но он по-прежнему отводил глаза, и за всю репетицию я так и не поймала на себе его взгляда. Внутри снова скользнула противная змейка, но голос Эмиля был какой-то особенно проникновенный, и я опять отчетливо ощутила, что он поет только для меня. А потом на сцену поднялись мы с Никой. Владус решил, что куплеты мы должны петь по очереди. Ее голос более низкий, мой более высокий, но на припеве они сливались в один, и хотя мы стояли каждый у своего микрофона, мне казалось, что мы разбегаемся и бежим босиком по высокой траве, держась за руки, а ветер треплет платье, подхватывает и несет нас вперед. «Сотни лет и день и ночь вращается, карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя». Примечание редакции. Отрывок из песни «Ветер перемен», слова Олева. С каждой репетицией я выходила с чувством, что сбросила тяжелый груз, который таскала всю неделю. Или умывалась в роднике, как летом на даче, и эта свежесть и легкость оставалась со мной еще какое-то время. В дверях актового зала Денис, робкий и скромный, задел меня плечом. Меня словно пронзило стрелой. А что, если это он? Что, если шоколадку никто не передавал? Наверное, это ошеломляющее предположение читалось у меня на лице, потому что Денис смутился, отступил назад и извинился. «Ой, я не специально!» «Наступлю!» — пробасил сзади Горелов, который шел последним. «Ах да!» — окликнул нас Владус. «Следующего занятия не будет, мне придется уехать. А потом у нас концерт, помните? Подумайте, в чем будете выступать, и постарайтесь порепетировать дома». «Порепетировать дома? Ха, это было из области фантастики!» «Вера, а давай у меня порепетируем?» Ника как будто проникла в мои мысли. «Придешь к нам в следующую среду?» Мы вышли на улицу. Идти домой не хотелось, и я предложила Нике погулять возле школы. Я сказала ей про свои догадки насчет Дениса, но Ника, видимо, не хотела меня расстраивать. И сказала, что выводы делать рано, надо наблюдать. «В чем будем выступать?» — перевела она разговор. Я зависла, пытаясь вспомнить, есть ли у меня хоть что-то подходящее. На покупку наряда для выступления маму вряд ли уговоришь. Все платья у меня летние, а на сезон только школьная форма. Да и надо ведь, чтобы мы с Никой выглядели похоже. Нужно что-то вроде сценического костюма. Может, джинсы и белые рубашки? Будет стильно и одинаково. Ника воодушевилась от собственного предложения. Хорошо бы еще локоны. Локоны. Конечно, с ее-то волосами это можно себе позволить. На моих сосульках никакие прически не держатся. Да и кто мне их накрутит? А насчет джинсов идея отличная. У меня как раз лежали новые, которые мне толком некуда было надеть, потому что в школу ходить в джинсах не разрешалось. «Ку-ку!» — раздалось у нас за спиной так внезапно, что Ника подскочила. «Ну ты совсем? Вот кто точно ку-ку, Габидулин! Так заикой остаться можно!» «Что, домой не идете?» Габидулин наклонился и собрал комок из выпавшего ни с того ни с сего посреди осени снега. «Только попробуй брось!» Я попятилась. «Мы вообще-то гуляем. Иди с миром, Габидулин, дай поболтать!» Нагрубила ему Ника. Я ждала, что сейчас начнется перепалка, потому что Габидулину только дай повод. Но он развернулся и молча поплелся в сторону ворот, силой запульнув снежок в школьный забор.